Мы уже говорили о его некоторых чисто человеческих качествах, природной доброте, искреннем и глубоком уважении к своим сподвижникам-эскимосам. Но в характере Ушакова было и нечто другое, в не меньшей степени определявшее блистательный успех его экспедиций. Мягкий и деликатный, органически не способный ни на какую грубость, Ушаков, как это ни удивительно, не боялся и не избегал людей с трудным характером. Единственное и непреложное требование, которым он руководствовался при подборе людей в свои экспедиции, профессиональное мастерство и любовь к своему делу. В 1926 году на остров Врангеля Ушаков высадился в бухте Провидения, где должен был взять на борт Ставрополя эскимосов, будущих поселенцев острова. Неожиданно из стоявшей на берегу Яранги выскочили две обнаженные девушки, за которыми с гарпуном в руках гнался пожилой эскимос. Мгновенно оценив обстановку, Ушаков выставил ногу, и эскимос упал. В следующий момент он вскочил на ноги и занес над Ушаковым гарпун, но, не выдержав взгляда остававшегося неподвижным Ушакова, опустил свое страшное оружие и на ломаном русском языке спросил: «Ты всегда так делает?» «Всегда», — ответил Ушаков. «Может быть, ты хорошо делает», — сказал как бы в раздумье эскимос и ушел в свою ярангу. Свидетели этой сцены сказали Ушакову, что эскимос — отец девушек, бесстрашный охотник Ерок. На следующий день сконфуженный Ерок явился к Ушакову на пароход. «Ночью я был пьян», — сказал он, — «поэтому плохо говорил. Теперь моя голова чистая, я могу говорить хорошо». Ушаков уже знал, что Ерок пользуется среди эскимосов большим уважением, и его согласие поехать на остров Врангеля будет для них хорошим примером. «Поедешь со мной промышлять на остров Писа, Моржа, Медведя?» — спросил его Ушаков. Ерок подумал и твердо ответил: «Ты хорошо делает, ты хороший человек, поэтому я пойду с тобой». Примечание. Минеев, остров Врангеля, Москва, Ленинград, 1946, страница 48-50. Ушаков взял Ерока с собой, и он не ошибся. Ерок был одним из основных помощников Ушакова и немало способствовал успеху заселения острова Врангеля. При подборе сотрудников в экспедицию на Северную Землю Ушакова не смущало то обстоятельство, что трое будущих его спутников, которым придется в течение длительного времени жить и работать в самом тесном контакте друг с другом, во всех отношениях разные люди. Ближайший помощник Ушакова Николай Николаевич Урванцев, опытный арктический путешественник, широко эрудированный геолог-исследователь, строгий и несколько суховатый человек. Сергей Прокофьевич Журавлев, урожденный Архангельский Помор, один из лучших зверобоев-промысловиков Новой Земли, Человек с независимым характером и развитым чувством собственного достоинства. Промысел дикого зверя, белухи и моржей, белых медведей Журавлев считал чуть ли не единственным занятием, достойным настоящего мужчины. Василий Васильевич Ходов, тогда еще совсем юный ленинградский радиолюбитель, коротковолновик, никогда не бывавший в Арктике. До назначения в Североземельскую экспедицию он был председателем ленинградской секции коротковолновиков, которая и рекомендовала его Ушакову. Близко зная на протяжении нескольких десятилетий Василия Васильевича, я могу добавить, что он был и остается поныне на редкость добрым, отзывчивым и душевным человеком. С чувством некоторого беспокойства присматривался Ушаков к своим новым товарищам. Хватит ли у каждого из них, да и у меня, сил, выдержки, нервов и здоровья? Мысленно спрашивал он себя. Сумеем ли мы, во многом разные люди, сработаться настолько крепко, чтобы общими силами проникнуть в тайны Северной Земли? Сил хватило, хотя временами и возникали трения, совершенно неизбежные в условиях тесного общения людей на маленькой полярной станции. Но они были незначительны и не повлияли на взаимоотношения участников экспедиции. Под руководством Ушакова все эти очень разные люди выполнили такую работу, какой по праву могла бы гордиться большая, хорошо оснащенная экспедиция. В своих отношениях с людьми Ушаков никогда не был навязчивым, но его стремление и умение подметить и подчеркнуть в товарищах самые лучшие их качества вызывали ответную благодарную реакцию и оказывали на людей влияние куда более сильное, чем нудные, хотя бы и правильные нравоучения. В подтверждение этой мысли мы предлагаем читателю страницы книги, где Ушаков с большой теплотой рассказывает о своих спутниках. Его проникнутые доброжелательностью отзывы о Журавлеве, Урванцеве и Ходове в не меньшей степени с самой лучшей стороны характеризуют самого Ушакова. Сопровождая Ушакова в походах по Северной Земле, Журавлев постепенно проникся большим уважением к исследовательской работе своих товарищей, на которую раньше смотрел как на ненужные и никчемные бирюльки. Вернувшись с Северной Земли, он недолго пробыл в Архангельске и уже в 1933 году возглавил промысловую зимовку в бухте Марии Прончищевой. Вдохновленный примером самоотверженного труда своих старших товарищей, Ходов тоже проявил себя с самой лучшей стороны и оказался незаурядным полярником. Подолгу оставаясь один на зимовочной базе, он вел несложное, но достаточно хлопотливое домашнее хозяйство. Проводил метеорологические и прибрежные ледово-гидрологические наблюдения, поддерживал радиосвязь с Большой Землей и безропотно переносил беспредельно тяжелое одиночество на далеком арктическом острове. Такого не выдержали бы и многие опытные, закаленные полярники. Ходов выдержал.